Маленькая миссионерка. Детский дом находился совсем недалеко от школы, где училась Алена. Очень часто, возвращаясь из школы, она видела на детдомовской площадке играющих детей. И большие, и маленькие, они были все очень разные. Но что-то в их взглядах было удивительно общее. Дети, возвращаясь из школы, часто останавливались возле этого забора. Одни нашли здесь друзей, другие над кем-то смеялись. Кто-то протягивал через металлические прутья конфеты, печенье или просто вкладыши от жвачек. Детдомовские малыши знакомились со всеми просто и принимали подарки с радостью. А вот дети постарше, то ли из зависти, то ли из гордости, смотрели на всех свысока. Иногда Алена видела, как старшие дети за забором обижали малышей. Тогда она почему-то никак не могла сдержать слезы от жгучего желания помочь слабым. Но что она могла сделать, эта девочка из 5-го В класса? Хотя было одно средство, в которое она очень верила – молитва. Она всем сердцем просила Иисуса помочь ребятам. А дома она рассказывала сестренке и маме о всех своих переживаниях. Папа в таких случаях учил детей благодарить Господа за чудесную семью, в которой они живут, за все, что они имеют в жизни. «Папа, а почему эти детки живут в детском доме?» – спрашивала, широко открывая глаза, 4-летняя Мариночка. И папа долго рассказывал детям самые разные истории, случающиеся в жизни, от которых сердца детей трепетали. Мама объясняла, как это страшно жить без родителей, когда никто не может позаботиться о тебе, помочь в беде или просто приласкать. «Но самое страшное, — говорила она, — что эти детки живут без Бога. Им так трудно. И как хотелось бы, чтобы они могли делить свои проблемы и заботы с Иисусом. А когда вырастут, пусть будут счастливыми и радостными людьми». Каждый день в этой семье прилежно молились за детдомовских детей. И не только молились. Проходя мимо высокого забора, Алена всегда старалась кому-нибудь из ребят подарить детские брошюры о Боге, что-нибудь рассказать о нем. Ее многие здесь уже знали, и читателей, и слушателей находилось довольно много, хотя это были в основном малыши. Но Алена почему-то чувствовала, что и дети постарше, которые, ухмыляясь, стояли в стороне, только делали вид, что им все безразлично. Но не всегда все было удачно. Иногда на горизонте появлялся Тимошка, высокий худой мальчик с пышным рыжим чубом и курносым конопатым носом. Он старше Алены и чувствовал себя героем. При виде ее он плевал сквозь зубы и шипел, как гусь. «Вали отсюда, богомолка! Что ты знаешь о жизни? Тоже мне!» И бросал ей в лицо такие грязные словечки, что Алена была готова провалиться сквозь землю. Но на этом он не останавливался. Толпившимся возле Алены малышам Тимошка смачно раздавал налево и направо звонкие подзатыльники. Девочка часто возвращалась домой заплаканной и подолгу молилась у себя в комнате. Вскоре вся семья решила особенно ходатайствовать перед Богом за Тимофея. Отчаявшейся миссионерке папа говорил: «Не обижайся на него. Жизнь у него такая, дочка. Он очень несчастный, этот Тимофей. Главное, продолжай общаться с детьми, они ни в чем не виноваты». Так Алена и делала. Но вскоре папа обрадовал дочку чудесной новостью. «Наша церковь взяла шефство над детским домом. Теперь мы будем помогать этим детям и материально. Но главное, у нас появилась возможность открыть там воскресную школу. Я думаю брать тебя, дочь, на христианские занятия с детдомовцами. Ведь многие из них уже привыкли к тебе, да и у тебя будет возможность познакомиться с ними поближе». Алена от счастья так громко захлопала в ладоши, что разбудила уже уснувшую Мариночку. Вечером дом наполнился радостным благодарением Богу за ответ на их молитвы. Алена на всю жизнь запомнит тот день, когда она впервые вошла в здание детского дома. Мама одела ее скромно, почти по-домашнему. «Дети должны смотреть на тебя, а не на твою одежду. Их ничто не должно смущать. У них наверняка простая одежда. Будь же для них как своя», — наставляла мама. Алена, понимающе, кивала ей в ответ. А когда перед небольшой христианской группой распахнулись тяжелые двери детского дома, Алена волновалась так, что чувствовала, как дрожат ее коленки. Во главе группы был ее папа. Его сопровождали двое юношей и девушка с гитарой. Что ждет их в стенах этого детского дома? Сначала они вошли в учительскую, где их уже ждали и встретили очень дружелюбно. Оттуда, по широкой лестнице, они поднялись на второй этаж, в актовый зал. Дети всех возрастов сидели перед низкой сценой и, увидев гостей, громко захлопали в ладоши. Алена сразу различила в рядах знакомые улыбающиеся ей лица. Малыши нетерпеливо ерзали на своих местах. Папа просто, доступно и дружелюбно рассказал ребятам, зачем они пришли, кто такие христиане и в кого они верят. Девушка исполнила несколько красивых песен. Юноши поговорили с ребятами и всем желающим подарили Евангелие от Иоанна. А детдомовскую библиотеку пополнили детскими библиями и интересными рассказами. В заключение Алена должна была рассказать стихотворение. Его она знала давно. Сотни раз она читала его в гостях, дома и в школе. Это был стишок о любви Иисуса к детям, о воскрешенной дочери Иаира и о сыне несчастной вдовы. Стих никого не оставлял равнодушным. Голос Алены зазвучал в зале звонко и уверенно. Ребята слушали очень внимательно, и все шло как будто хорошо. Но вдруг глаза девочки встретились с другими, неприветливыми и колючими. Тимошкино лицо ехидно улыбнулось и скривилось в отвратительной рожице. Голос Алены задрожал, и она оборвала стихотворение на полуслове, забыв все слова. Ее глаза застилали слезы, и она беспомощно шагнула к папе. «Не волнуйся, Алена, подумай». Но мысли девочки перебил грубоватый, такой знакомый ей голос. «Ха! Хоть бы вызубрила стих как следует, тоже мне!» По залу пробежал смех. Его Алена слушать уже не могла. Она быстро выскочила из зала, потом из помещения, и вот уже большие тяжелые ворота. Вон видна ее школа, а по этой дороге она уже 5 лет ходит домой. Мама никак не ожидала встретить дочку одну, да еще в таком настроении. Она утешала свою дочку как могла, но хорошо понимала, что лучше Иисуса этого никто сделать не может. Наверное, поэтому папа, вернувшись домой, застал маму в тихой молитве о дочери. Алена была в отчаянии. «Папа, я больше никогда туда не пойду и не стану молиться за этого противного Тимошку. Я его ненавижу, понимаешь? Это все он!» Папа не возражал. Он избрал более подходящее время для разговора. Перед сном он вошел в комнату Алены и, как ни в чем не бывало, заговорил. «В следующий раз возьму с собой несколько человек из детского хора. Ребята проводили нас очень тепло. Просили скорее прийти снова. А это тебе от твоих знакомых малышей». Отец протянул дочке несколько листков из альбома. На них были чудесные рисунки. Они все были подписаны очень по-доброму, с хорошими пожеланиями. На сердце у Алены потеплело. «Папа, но я уже не смогу туда пойти. Никогда!» «Нет, ты не права. Во-первых, покажи Тимошке, что настоящие христиане не из трусливого десятка и просто так не пасуют перед трудностями. А во-вторых, Тимофея и так ждет наказание. Директор детского дома пообещала больше не пускать его в зал, хотя я постараюсь уговорить ее изменить решение». «Зачем?» — возмущалась Алена. «Так ему и надо. Все равно всем мешает». «Дочка, а если он покается, слыша Слово Божье? Ты хочешь лишить его этой возможности? Помнишь, что Иисус сказал: „Я пришел взыскать и спасти погибшие“? И нездоровые имеют нужду во враче, но больные. Иисус очень любит его, Алена. Ты подумай обо всем, а я пойду к себе». Думала Алена долго-долго. А засыпая, она знала, что уже не сердится на Тимошку, что всегда будет ходить к своим новым друзьям и обязательно будет молиться за этого мальчишку-грубияна. На другой день после школы Алена снова замедлила шаги возле высокого железного забора. На этот раз ее ждала целая стайка малышей. Они протягивали к ней за забор руки, звали снова к себе в гости и настойчиво просили немедленно рассказать стишок, который ей не удалось дочитать вчера. Алена была очень тронута и стала рассказывать свое стихотворение. Дети наперебой благодарили девочку. Когда вновь появился грозный Тимофей, ребята разбежались в рассыпную, не дожидаясь его подзатыльников. Алена посмотрела на него и невольно улыбнулась. Почему-то сегодня он показался ей не столько грозным, сколько смешным. Сейчас Тимошка напоминал ей задиристого петуха. Под грубый шквал его слов она впервые спокойно уходила домой и знала, что именно этот мальчик особенно нуждается в человеческой дружбе и Божьей любви. «Приди ко мне, ты часто слезы льешь, не видишь счастья и впустую дышишь, не знаешь цели, просто тут живешь. Приди ко мне, о, разве ты не слышишь? Ведь я тебя...» Шло время. Вскоре детский дом и церковь связывали дружественные отношения. Приближались летние каникулы. Христиане готовили для своих юных друзей сюрприз. Алена об этом еще ничего не знала, но слышала, как о чем-то оживленно секретничают по вечерам мама с папой и их близкие друзья, и томилась от приятных предчувствий. Однажды, возвращаясь домой, она узнала от детдомовских малышей, что теперь ей можно приходить к ним в любое время и стоять возле забора хоть до утра. Тимофей попал в больницу. Ему вырезали аппендицит, и он теперь, наверное, даже плачет от боли. Дети никак не могли понять, почему после этого сообщения Алена сразу поспешила домой. «Мамочка, мама!» — кричала она с порога. «Тимошка в больнице! Ему вырезали аппендицит. Он же там совсем-совсем один. Его же никто не любит, понимаешь?» «Конечно, Я позвоню в детдом, узнаю, где он лежит, а вечером вы с папой его навестите, хорошо?» «Вот он удивится! Спасибо, мама!» Вечером Алена с папой вместе входили в помещение городской больницы. Вот и палата, где лежит одинокий грубиян Тимофей. «Пап, а можно я зайду сама?» «Давай, а я буду за тебя молиться. Иди с Богом!» Тимошка был совсем не похож на себя. Под глазами голубые круги, губы припухли, а волосы спутались и были влажными. На приветствие девочки он удивленно открыл глаза. «Ты? Чего тебе надо?» «Стихи пришла читать». «Вали отсюда!» «Хватит ссориться! С гостями так не разговаривают! Я вот тебе бульон домашний принесла. Мама сварила. Специально для тебя. А если хочешь стих послушать, пожалуйста, это я могу». Тимошка ухмыльнулся, но ничего не сказал. И Алена стала тихонечко читать ему стих, продолжение которого он тогда так и не услышал. В палате лежал мужчина, усатый, с веселыми глазами. Он тоже внимательно слушал девчушку. «Хороший стих! Я таких еще не слышал! Тебя как зовут, девочка?» — спросил он. «Алена, я верующая. Такие стихи мы в воскресной школе учим». «В кого же это ты веришь?» «В Бога, в Его Сына Иисуса Христа. Хотите, я вам завтра Евангелие почитать принесу?» «Принеси. Где же еще читать, как не в больнице?» «Ну, я пойду, Тимошка, до свидания. Завтра я приду в это же время. Привет тебе от папы с мамой». Тимофей снова хмыкнул и пробормотал что-то невнятное в ответ. Но Алена была очень довольна своим посещением. 7 дней подряд она ездила к нему в больницу. Тимофей изо всех сил старался не подать виду, что он ждал Алену. Но она и так понимала это. В больничной палате девочка без устали рассказывала об уроках в воскресной школе. Вслух читала интересные детские рассказы, отвечала на вопросы усатого дяди Коли и раздавала Евангелие всем Тимошкиным медсестрам и врачам. Наконец наступил день выписки. И это был первый день летних каникул. Алена проснулась в отличном настроении. Она сегодня обещала Тимофею встретить его. Мама хлопотала у плиты. Вскоре вся семья собралась за завтраком. «Ну что, настало время открывать тайны», — весело улыбнулся папа. «Какие тайны?» — спросила Алена. «Понимаешь, дочка, — заговорила мама, — наша церковь решила устроить детдомовским ребятам сюрприз. Старшеклассники проведут часть своих каникул в христианском подростковом лагере, а малышей решили разобрать по домам». «Да?» — обрадовалась Алена. «Пусть дети хоть немного побудут в домашней обстановке. У нас будут жить 3 мальчика. Семья у нас маленькая, поместимся». Папа продолжил. «Но из наших 3 гостей только 2 малыша. А третьим будет... Угадай, кто?» «Кто, папа?» Алена задумалась. «Неужели Тимошка?» «Да, дочь. Он перенес операцию и ослаб. В лагере ему будет трудновато. Походы, купания и так далее — все это пока не для него. Вот мы и подумали, поможем ему набраться сил. Ты согласна, дочка?» «А получится?» Алена на миг засомневалась. «Получится!» — за всех ответила резвившаяся Марина. Теперь ей некогда будет скучать. Эта новость больше всех ошеломила Тимофея. Он как-то немного привык к странностям этой девчонки, к ее вниманию и прощению. Но такого он никак не ожидал. В тот день соседи видели смешное шествие. Впереди шел папа, потом рыжий худощавый подросток, растерянный и притихший. А за ними в припрыжку, что-то напевая, спешила к дому Алена. Каникулы были шумными, полными самых разных волнующих событий. Воскресная школа едва вмещала своих посетителей. Тут и там горели восторгом детские глаза, но среди всех детей выделялся рыжий курносый парнишка, жадно ловивший каждое слово проповедника. Однажды там, в воскресной школе, впервые обратившись к Богу в молитве, Тимофей стал братом Алены, братом во Христе. А когда в сентябре ребята возвращались в детский дом, учителя и воспитатели не могли их узнать. Алена провожала Тимофея до самых ворот. «Пока, Тимоша!» «До свидания, Алена!» «Завтра буду ждать тебя после уроков, как всегда!» Алена весело рассмеялась в ответ и потянула домой плачущую Марину. Та никак не хотела разлучаться со своими новыми друзьями, Толиком и Димой. За лето они так привыкли друг к другу. Радостно видеть, как люди приходят к Богу, как они обретают радость и любовь, находят новых друзей и верных наставников. И как же счастлив Иисус, видя, что его жертва не напрасна. Благодаря ему людям открыт путь в небеса. Об этом говорили в семье Алены, и в церкви, и в воскресной школе, и в детском доме.